дорогая. Мира и спасения желаю тебе и здоровья, и сил. Научись терпеть и прощать всех, особенно своих. В терпении вашем стяжите души ваши. Перетерпев их до конца, той спасен будет. Спасайся и не слушай дьявола. Иеромонах Никон.